Некоторое время Юань жил такой беспечной жизнью, о какой раньше и помыслить не мог. Он во всем доверял госпоже и подчинялся ей, как малое дитя, притом исполнял все ее просьбы с радостью и готовностью, потому что та никогда не командовала, а всегда сперва спрашивала его мнение о той или иной своей затее и говорила при этом так ласково и спокойно, что Юань тут же соглашался с ее суждениями, полагая, что и сам, если бы только подумал об этом, рассудил бы точно так же. Однажды в начале дня, когда они сидели вдвоем за завтраком, к которому Айлан никогда не спускалась, госпожа сказала: «Сын мой, нехорошо держать старого отца в неведении. Надо дать ему знать, где ты находишься. Если хочешь, я могу сама написать ему письмо и сообщить, что ты у меня и в безопасности. Враги не доберутся до тебя, поскольку этим приморским городом управляют иностранцы, и они не пускают сюда междоусобные войны. Я буду молить, чтобы он освободил тебя от брака и позволил однажды самому выбрать себе жену, и скажу, что здесь ты будешь учиться, что у тебя все благополучно, и я позабочусь о тебе, как о своем единственном сыне». Юань сам волновался из-за отца. Днем, когда он гулял по городу и смотрел достопримечательности, когда оказывался среди странных горожан или сидел в чистом тихом доме и изучал книги, купленные для новой школы, он еще мог своевольничать и внутренне убеждать себя, что жить на свободе — его право, и отец не заставит его вернуться домой. Но по вечерам или ночью, когда Юань просыпался в темные часы утра, непривычные к шуму городских улиц, свобода казалась ему невозможной и недостижимой, возвращались детские страхи, и он мысленно восклицал: «Вряд ли я смогу здесь жить. Что, если он явится сюда со своей армией и силой увезет меня обратно?» В такие минуты Юань забывал об отцовской любви и его добрых поступках, забывал о преклонном возрасте и болезни старика и помнил только его приступы ярости, и как тот всегда подчинял его своей воле, и тогда Юань чувствовал, как вновь его одолевают мучительные детские страхи. Множество раз он думал о письме, которое напишет отцу, и продумывал выражение, чтобы разжалобить его, или воображал, где от него спрячется, если тот все же приедет. Поэтому теперь, когда госпожа так сказала, он понял, что это самый простой и правильный выход, и он благодарно воскликнул: «Конечно, мама, так и нужно сделать. Ваша помощь мне очень пригодится». За едой он еще немного подумал, сердце его успокоилось, и он позволил себе немного посвоевольничать. «Только когда будете писать, пишите очень просто, потому что зрение у него стало совсем не то, что прежде. Как можно яснее дайте ему понять, что я не вернусь и не женюсь на той, кого он мне выберет. Я никогда не вернусь домой, даже попрощаться с ним, если мне будет грозить такое рабство». Госпожа миролюбиво улыбнулась его пылкости и отвечала: «Конечно, я все скажу, только слова подберу более мягкие и учтивые». Она произнесла это так уверенно и невозмутимо, что Юань наконец отринул страхи и доверился ей так, как если бы был рожден от ее плоти. Он больше ничего не боялся, чувствовал уверенность в будущем и с задором погрузился в новую жизнь во всех ее многочисленных проявлениях. До сих пор жизнь Юаня была очень проста. В отчим доме занятий у него было немного, и все они были просты и понятны. В военной школе единственным его втором пристанище были те же немудренные книги и законы, да еще дружбы и перепалки с другими парнями в редкие свободные от учебы часы. Уходить из школы и слоняться без надзора среди незнакомых людей им не дозволялось, так как большую часть времени они должны были посвящать правому делу и подготовке к грядущей войне. Здесь же, в этом большом шумном городе, Юань вдруг обнаружил, что жизнь его подобна книге, страницы которой необходимо прочесть все разом. Вокруг было великое множество занятий самого разного рода, и он с жаром и жадностью принимался за все, боясь упустить даже самую малость. Совсем рядом, дома, кипела веселая семейная жизнь, которой так не хватало Юаню. Он, никогда не смеявшийся и не игравший с другими детьми, никогда не забывавший о долге, переживал теперь запоздалое детство рядом с Айлан. Вдвоем они то во что-нибудь играли, то беззлобно вздорили, то смешили друг друга так, что Юань забывал обо всем, кроме смеха. Поначалу он робел рядом с ней и только сдержанно улыбался, и душа его была стеснена и не могла свободно излиться. Его так долго учили, что он должен быть серьезен, должен двигаться медленно, с достоинством и хранить полную невозмутимость, а на любые вопросы отвечать обдуманно и взвешенно, что теперь он не понимал, как ему быть с этой озорной девчонкой, которая смеялась над ним и дразнила его, придавая степенное выражение своему сияющему личику, отчего оно сразу вытягивалось, как его собственное лицо, и даже госпожа не могла сдержать улыбки при виде этого зрелища. Конечно, Юань смеялся. Пусть поначалу и не знал, нравятся ему насмешки сестры или нет, потому что раньше никто над ним не потешался. Но Айлан не давала ему спуску. Она не успокаивалась, покуда он не отвечал на ее колкость и только что не кричала «Браво!», если ему удавалось придумать смешной ответ. Однажды она заявила. «Матушка, наш мудрый старец впадает в детство. Точно-точно. Мы еще сделаем из него мальчишку. Я знаю, как надо поступить. Купим ему заграничных нарядов, я научу его танцевать, и он будет иногда ходить со мной на танцы». Однако это было уже чересчур, на такое веселье Юань согласиться не мог. Он знал, что Айлан часто позволяет себе такие чужеземные утехи, которые называются танцами, и он порой видел на улицах ярко освещенные изнутри дома, где люди танцевали, но зрелище это всегда заставляло его опустить взгляд, таким оно казалось непристойным. Чтобы мужчина так близко прижимал к себе чужую женщину, не жену. Да если бы и жену, все равно выделывать такое на виду у всех, по его мнению, было неправильно. Столкнувшись с его неожиданным упрямством, Айлан тоже заупрямилась и начала настаивать, чтобы он пошел с ней. Тогда он стыдливо опустил глаза и сказал в свое оправдание. «Я никогда не смог бы плясать. У меня слишком длинные ноги». «Подумаешь, у некоторых чужеземцев ноги еще длиннее твоих, и ничего, прекрасно пляшут. Минувшим вечером я танцевала с белым мужчиной в доме Луизелин, и, клянусь тебе, мои волосы то и дело застревали в пуговице у него на пупке, а все же он танцевал, как высокое дерево на ветру. Нет, придумай лучше другую отговорку, Янь». Он не посмел назвать ей истинную причину. Тогда она засмеялась и, погрозив ему указательным пальчиком, сказала. «Я знаю, почему ты не хочешь идти. Думаешь, все девицы влюбятся в тебя по уши, а ты боишься любви». Тут госпожа мягко произнесла. «Айлан, Айлан, не дерзи, дитя мое». Юань сдавленно засмеялся и переменил тему. Однако Айлан не могла просто так это оставить и каждый день восклицала. «Ты не отвертишься, Юань. Я еще научу тебя танцевать». Многие ее дни были настолько полны развлечений, что, прибегая с учебы, она бросала книги, переодевалась в платье какой-нибудь более веселой расцветки и опять убегала. Смотреть спектакли или картину, где люди двигались и говорили, как в жизни. Но даже в такие занятые дни она улучала минутку-другую, чтобы подразнить Юаня, грозя, что завтра или послезавтра возьмется за него всерьез, и ему пора готовить свою душу к любви. К чему все это могло привести между ним и Айлан, Юань не представлял, потому что он до сих пор боялся хорошеньких болтливых девушек, которые приходили и уходили с Айлан, и которых, хотя та и представляла их брату и говорила «Это мой брат Юань», он до сих пор почти не знал и не отличал друг от друга, так они были похожи и так хороши собой. Юань страшился чего-то глубокого и потаенного в себе, некой тайной силы внутри себя, которую могли пробудить в нем эти легкие и беспечные ручки. Однажды произошло нечто, что помогло Айлан в осуществлении ее коварных замыслов. Как-то вечером Юань вышел из своей комнаты и спустился к ужину. Внизу уже сидела госпожа, которую он теперь называл матерью. В столовой стояла полная тишина, так как Айлан не было дома. Это не удивило Юаня, поскольку они с госпожой часто ужинали вдвоем, пока Айлан развлекалась с друзьями. Однако в тот вечер, стоило Юаню устроиться за столом, госпожа своим тихим и вкрадчивым голосом заговорила. «Юань, я уже давно хочу обратиться к тебе с одной просьбой, но, зная, как ты занят и как тебе не терпится изучить свои книги, как рано ты встаешь и как тебе нужен сон, я не осмеливалась это сделать. Так вышло, что мои возможности в отношении одного дела исчерпаны. Я нуждаюсь в помощи, и поскольку все это время я относилась к тебе как к родному сыну, я прошу тебя о том, о чем не могу попросить никого другого». Вот теперь Юань удивился не на шутку, ибо госпожа всегда была так спокойна и уверена в себе, в своих силах и своем здравомыслии, что как будто и не нуждалась ни в какой помощи. Он поднял глаза от миски с едой и, недоумевая, сказал. «Конечно, мама, я все для вас сделаю, ведь с самого первого дня моего приезда вы делали для меня больше, чем родная мать. Вы окружили меня такой заботой и столько сделали для меня, что о большем нельзя и просить». Госпожа была так растрогана его добрым голосом и взглядом, что на миг забыла о своей напускной степенности. Губы ее задрожали, и она произнесла. «Речь пойдет о твоей сестре. Всю свою жизнь я посвятила этой девочке. Поначалу я грустила, что у меня родился не мальчик. Мы с твоей матерью зачали почти одновременно, а потом твой отец ушел на войну, и к его возвращению мы обе родили. Не могу выразить словами, Юань, как мне хотелось, чтобы ты был моим». Отец твой на меня даже не смотрел. Я всегда чувствовала в нем способность к сильному чувству. У него удивительное глубокое сердце, но никому еще не удавалось завоевать его, кроме тебя. Не представляю, почему он так ненавидит женщин. Но я знала, как он мечтает о сыне, и все месяцы его отлучки я говорила себе, что если рожу мальчика... Я не глупа, Юань, в отличие от большинства женщин, ибо отец передал мне все, что знал, Я думала, что тогда он присмотрится ко мне и увидит мое сердце, и сможет утешиться мною и той мудростью, что во мне есть. Но нет. Для него я была всего лишь женщиной, которая могла родить ему сына, а родила дочь. Когда он вернулся домой с победы, то сразу кинулся к тебе, Юань, спящему на руках у матери-крестьянки. Я нарядила Айлан как мальчика в смелые красные и серебряные одежды, и она была очаровательной малышкой. Но он на нее даже не взглянул. Снова и снова я посылала ее к нему под тем или иным предлогом или приводила ее сама, ведь она была так умна и развита не по годам. Мне так хотелось, чтобы он это увидел. Но в нем засело какое-то странное предубеждение ко всему женскому полу. Он видел лишь то, что она девочка. Наконец, не находя себе места от одиночества, я решила покинуть дом тигра, не демонстративно, а под предлогом, будто хочу дать образование дочери. Я была уверена, что смогу дать Айлан все, что получил бы мой сын, и постараюсь развеять предрассудки, связанные с женским уделом. Твой отец был щедр, Юань. Он посылал нам деньги, и мы ни в чем не нуждались. Вот только ему было безразлично, жива я или мертва, и что стало с дочерью. Я помогаю тебе не ради него, сын мой, а ради тебя». Она обратила на него печальный и глубокий взгляд, и Юань поймал этот взгляд и смутился, потому как ему открылись истинные мысли и чувства госпожи. От смущения он потерял дар речи, так как она была много старше. Госпожа продолжала. «Я посвятила Айлан всю свою жизнь. Она была чудесным, веселым ребенком. Я думала, что ее ждет величие, она станет великим художником или поэтом, а может, талантливым врачом, как мой отец, ведь в нашей стране теперь и женщины становятся врачами или возглавят какое-нибудь современное женское объединение. Мне казалось, моя единственная и ненаглядная дочь должна добиться того, чего могла бы добиться я сама — стать ученой, мудрой и прочее. Сейчас я иногда беру в руки заброшенные ею учебники и плачу. Сколько в них того, что я уже не в силах постичь». Однако теперь я понимаю, что великой Айлан не станет. Ее единственный дар — это смех, обаятельность, хорошенькое личико и умение покорять сердца людей. Работать по-настоящему она не способна. Она ничего не любит, кроме развлечений. Она добра, но ее доброте не хватает глубины. Она добра лишь потому, что жизнь приятнее, когда она добра. О, поверь, Юань, я не жду от нее многого и знаю ее слабые стороны, как скульптор знает материал, из которого ваяет. Я не питаю ложных надежд. Мои мечты давно рухнули. Сейчас я хочу лишь одного — выдать ее за достойного человека. Ей нужно замуж, Юань. Она не сможет жить одна, о ней должен заботиться мужчина. А поскольку с самого детства она росла на свободе, то и мужа выбрать она должна сама. Мой выбор ее не устроит. Она своевольна, и я очень боюсь, что она влюбится в неразумного юнца или выскочит за богатого старого дурня. Ей не чужда некоторая извращенность. Было время, когда она присматривалась к чужеземцу и почитала за честь, когда ее видели в его обществе. Но этого я больше не боюсь. Теперь у нее новое увлечение. Кажется, она влюблена в мужчину и проводит с ним все свое время. Я не могу следить за ней и не доверяю ни ее двоюродному брату, ни его жене. Юань, окажи мне милость. Как-нибудь вечером составь ей компанию и удостоверься, что ей ничего не грозит. Она говорила очень долго, и тут в столовую вошла Айлан, уже принарядившаяся и готовая идти на танцы. Она была в длинном темно-розовом платье, серебристой отделкой, коротким воротником-стойкой по последней моде, на ногах сверкали серебристые заграничные туфельки на высоком каблуке, а шея казалась гладкой и золотисто-белой, как у ребенка. Короткие рукава едва прикрывали плечи, оголяли красивые белые руки, тонкие, но не костлявые, одетые в нежнейшую и мягчайшую плоть. На ее запястьях, по-детски тонких и по-женски округлых, сияли узорчатые браслеты из серебра, а на средних пальчиках рук — серебряные кольца с нефритом. Завитые волосы, блестящие и черные, как агат, она уложила вокруг очаровательного накрашенного лица. На плечах ее лежало манто из пушистого белого меха. Войдя в комнату, Айлан откинула манто с плеч и с улыбкой поглядела сперва на Юаня, а затем на мать, прекрасно отдавая себе отчет, как она хороша и невинно горделива в своей красоте. Оба подняли головы и невольно залюбовались ею, и Айлан, заметив это, хихикнула и издала восторженно победный возглас. Это привело ее мать в чувство, и она тихо спросила. «С кем ты сегодня идешь, дитя мое?» «С другом Шена», — весело отвечала Айлан. «Он писатель, мама. Его истории нынче очень популярны. Ульян». Это имя в самом деле было на слуху у Яня. Ульян писал сказки в западном духе, очень нескромные, свободолюбивые и полные рассуждения любви между мужчиной и женщиной, часто с трагичным финалом. Юаню, конечно, было любопытно познакомиться с таким писателем, хотя его истории он читал втайне и при этом все равно сгорал от стыда. «Ты как-нибудь возьми с собой Юаня, дитя мое», — мягко проговорила госпожа. «Он заучился, я считаю. Можно иногда и развеяться с сестрой и двоюродными братьями». «Конечно, Юань, я жду не дождусь», — вскричала Айлан, широко улыбаясь и сверкая большими черными глазами. «Только сперва нужно купить тебе подходящую одежду. Мама, заставь его купить заграничное платье и туфли. Танцевать куда удобнее, когда ноги не путаются в полах халата. Обожаю, когда мужчины одеваются в заграничное. Завтра же пойдем и купим ему все-все необходимое. Ты ведь не так уж дурен с собой, Юань, и в заграничном платье будешь выглядеть не хуже других. Я обязательно научу тебя танцевать, братик. Начинаем завтра же». Тут Юань покраснел и покачал головой, но без прежней решимости, потому что понял просьбу госпожи и не мог отказать. Она была так добра к нему, и вот ему, наконец, представилась возможность ее отблагодарить. Тут Айлан воскликнула. «А что же ты будешь делать, если не научишься танцевать? Сидеть в одиночестве за столом? Мы, молодые, все танцуем». «Да, таковы нынешняя молодежь, Юань», — с тихим вздохом произнесла госпожа. «Очень странная и сомнительная мода, пришедшая к нам с Запада. Мне она тоже не по душе. Я не вижу в этих танцах ничего хорошего, но что поделать?» «Мама, ты такая странная и старомодная, но все же я тебя обожаю», — со смехом сказала Айлан. Не успел Юань ответить, как дверь открылась, и вошел Шен, одетый в черный заграничный костюм, а с ним еще один мужчина, тот самый писатель и хорошенькая девушка в точно таком же наряде, как у Айлан, только зелено-золотом. Впрочем, для Юаня все современные девушки выглядели одинаково. Все они были накрашены, все стройные, легкие, как дети, все с одинаковыми звонкими голосками, и все постоянно перемежали свою речь восторженными или обиженными возгласами. Словом, на девушку Юань внимания не обратил. Он глядел только на знаменитого писателя, высокого, холеного, с крупным гладким лицом, бледным и очень красивым. Узкие красные губы, черные раскосые глаза, прямые черные брови. Однако первым делом Юань заметил его руки, которые постоянно двигались, даже когда он молчал. Кисти были крупные, но по-женски округлые, с длинными пальцами, заостренными на кончиках и пухлыми у основания, благоухающие, лоснящиеся от масел и смуглые, чувственные руки, ибо когда Юань стиснул одну в знак приветствия, та будто растаяла и растеклась теплом промеж его пальцев, и Юаню стало тошно. Айлан и писатель обменялись пылкими взглядами, и своим взглядом он красноречиво сказал ей все, что он думает о ее красоте. Мать, заметив это, помрачнела. «Видишь, Юань, почему я волнуюсь?» — тихо спросила она. «Этот мужчина уже женат. Я знаю». Я спросила Шена, и тот поначалу отнекивался, но потом все-таки признался, что в наши времена, если жену мужчине по старинке выбирали родители, то ему не зазорно ухаживать за другими девушками. «Что ж, пусть ухаживает, но только не за моей дочерью, Юань». «Я пойду», — кивнул Юань, и теперь он мог забыть о своих опасениях, потому что делал это ради госпожи. Вот так получилось, что Юаню купили заграничное платье, и Айлан с матерью пошли вместе с ним в заграничное ателье, где портной долго снимал с него мерки и разглядывал его фигуру, а после выбрал тонкую черную материю для выходного костюма и более грубую темно-коричневую для костюма повседневного. Затем Юаню купили кожаные туфли, шляпу, перчатки и прочие мелочи, какие носят господа за границей, и все это время Айлан щебетала, смеялась и трогала своими порхающими ручками то одно, то другое, и склоняла голову на бок и глядела на Юаня, раздумывая, в каком наряде он будет краше всего, пока Юань, сгорая от стыда, тоже не начинал смеяться, и в такие минуты ему было весело, как никогда в жизни. Речи Айлан смешили даже продавца, и тот украдкой любовался ею, такая она была свободная и хорошенькая. Лишь мать, улыбаясь, вдыхала. Эта девица говорила первое, что взбредет в голову, и думала только о том, как рассмешить окружающих, и сама, того не замечая, постоянно вглядывалась в их лица, искала там восхищение и непременно находила, и веселилась тогда пуще прежнего. Так Юаня, наконец, одели в заграничное платье, и стоило ему привыкнуть к необычному ощущению голых ног, которые раньше были прикрыты свисающими почти до земли полами халата, как новые наряды ему очень даже понравились. Они не сковывали движений при ходьбе, а в карманах можно было носить всякого рода мелочи, которые удобно держать под рукой. А еще ему было очень приятно видеть радость Айлан, когда он надел новые одежды и вышел к ней. Она захлопала в ладоши и воскликнула. «Юань, ты такой красавец! Мама, полюбуйся! Правда, ему ужасно идет. Этот красный галстук, я знала, что с его смуглой кожей он будет отлично смотреться, и не прогадала. Юань, я буду тобой хвастаться. Буду говорить так. Мисс Чин, это мой брат Юань. Хочу, чтобы вы подружились. Мисс Ли — это мой брат». И девушка стала изображать, как представляет его целой стайке хорошеньких девиц. Юань не знал, как ему побороть свою стеснительность, и вымученно улыбался, и щеки у него пылали точь-в-точь, как новый галстук. Все-таки было в этом что-то приятное. Когда Айлан открыла музыкальную коробку, и музыка забилась в воздухе, и сестра схватила Юаня и положила себе на талию его руку и мягко повела его за собой в танцы, он позволил ей сделать это, и, несмотря на смущение, даже получил удовольствие. В нем обнаружилось естественное чувство ритма, и очень скоро его ноги сами собой задвигались в такт музыки, и Айлан восторгалась тем, как легко ему даются новые движения. Так Юань открыл для себя это новое развлечение, которое в самом деле приносило ему удовольствие. Порой ему становилось стыдно за жар, поднимавшийся в его крови от танцев, и когда этот жар приходил, он старался обуздывать себя, потому что в такие минуты ему хотелось покрепче прижать к себе партнершу и вместе с ней отдаться этому жару. Юаню, который ни разу даже не брал девушку за руку и ни с одной девушкой, кроме сестер, не разговаривал, было очень непросто сдерживаться, когда он кружил по ярко освещенным залам под незнакомый пуль заграничной музыки и сжимал в своих объятиях партнершу. Поначалу, в первый вечер, его одолевал сильнейший страх, что ноги перестанут его слушаться, и он мог думать лишь о том, как правильно их ставить. Впрочем, очень скоро ноги заплясали сами собой, не менее ловко, чем у остальных танцующих. К тому же музыка сама подсказывала им, как двигаться, и Юань смог полностью о них забыть. Среди людей любых национальностей и цвета кожи, собиравшихся в подобных увеселительных домах, Юань чувствовал себя одиночкой. Затеряться среди незнакомых людей очень легко, и Юань терялся и обнаруживал себя наедине с какой-нибудь девицей, державшей его за руку. В те первые дни он не видел различий между девицами, все они были привлекательны, все были подружками Айлан, и все желали с ним танцевать. Ему было одинаково хорошо с каждой, и хотелось просто сжимать в объятиях девушку, все равно какую, и поджаривать сердце на сладостном медленном огне, которому он пока не смел отдаться целиком. При этом Юань в самом деле очень внимательно наблюдал за сестрой и в конце каждого вечера удовольствия ждал ее и вместе с ней ехал домой и ни с какими другими девушками не уходил, если их нужно было провожать без Айлан. Юань особенно рьяно подходил к своим обязанностям, потому что хотел чем-то оправдать для себя вечера, проведенные столь недостойным образом. Он следил за сестрой и видел, что та в самом деле много времени проводит с этим У. Одно это обстоятельство заставляло Юаня начисто забывать о сладкой дурноте, что мягко охватывало его, когда музыка звучала особенно настойчиво, и девица льнула к нему так нежно, и он мгновенно настораживался, стоило Айлан отойти в другую комнату, где ее мог ждать писатель, или на балкон подышать свежим воздухом. Тогда Юань успокаивался до самого конца песни, потом тут же кидался на поиски сестры и, найдя ее, ни на шаг от нее не отходил. Конечно, Айлан не всегда готова была это терпеть. Порой она дула губки и гневно восклицала. «Что же ты так прилип ко мне, Юань? Пора тебе пойти в зал и самому найти себе партнершу. Я тебе больше не нужна. Ты танцуешь не хуже других. Оставь меня хоть ненадолго в покое». Юань не отвечал. Он не рассказал Айлан о просьбе ее матери, и сестра, как бы сильно ни сердилась, все же не гнала его в зашей. Она будто боялась в чем-то ему признаться, скрывала что-то, но очень скоро сменяла гнев на милость, забывала обо всем и становилась его прежней развеселой подругой и товарищем по играм. Через некоторое время она научилась хитрить и перестала злиться. Наоборот, она смеялась и позволяла ему всюду таскаться за ней, словно не хотела его настораживать. Но куда бы Айлан ни шла, там обязательно оказывался писатель. Тот, похоже, узнал, что мать девушки его не взлюбила и перестал показываться у них дома. Юань наблюдал за парой в танце и замечал, что лицо Айлан всякий раз серьезнело, когда она танцевала с У. Серьезность эта так бросалась в глаза и так коробила Юаня, что раз или два он почти решался рассказать об этом госпоже. Но рассказывать было нечего. Айлан танцевала со многими. Однажды вечером, когда они с Юанем возвращались домой, он не выдержал и спросил ее, почему она делает такое серьезное лицо, танцуя с одним мужчиной, и та, засмеявшись, ответила непринужденно. «Возможно, мне просто не нравится с ним танцевать». Она опустила уголки своих накрашенных алых губок и насмешливо глянула на Юаня. «Тогда зачем танцуешь?» — без обиняков спросил Юань. Айлан долго смеялась, очень долго, и в глазах у нее горел хитрый огонек. Наконец она сказала. «Так ведь невежливо отказывать». И он позволил себе, пусть и неохотно, забыть об этом обстоятельстве, омрачавшем его веселые вечера. И еще кое-что портило ему удовольствие, обыденная в сущности мелочь. Всякий раз, когда Юань выходил ночью из натопленных сияющих залов, убранных цветами, где столы ломились от кушаний и вина, он словно попадал в другой мир, о котором пытался забыть. Ибо у дверей ресторанов и дансингов ютились в темноте ночи и в серых рассветных сумерках нищие и попрошайки. Одни пытались спать, другие после ухода гостей прокрадывались, как уличные псы, в увеселительные дома и ползали под столами в поисках объедков, которые бросали туда посетители. Долго ползать не получалось. Официанты с ревом и криком вытаскивали их из-под столов за ноги, пинками выгоняли на улицу и запирали двери. Этих жалких созданий Айлан и ее товарищи по играм не видели, а если видели, то не замечали. Они привыкли к ним, как привыкают к бродячим псам на улицах. Выходя, они рассаживались по машинам, смеясь и перекрикиваясь, а потом весело разъезжались по домам и ложились спать. Зато Юань все видел. Он видел нищих против собственной воли, и даже посреди веселья, посреди танцев, под громкую музыку, он с ужасом представлял себе тот миг, когда придется выйти на серую улицу и увидеть присмыкающихся под дверью людей с волчьими лицами. Подчас кто-то из них, не в силах докричаться до веселых богатых господ, протягивал в отчаянии руку и вцеплялся, что было сил, в атласный подол женского платья. Тогда сверху раздавался повелительный окрик ее спутника. «Руки прочь! Как ты смеешь пачкать своей грязной клешнёй атласное платье моей дамы?» Тут же к ним подлетал стоявший неподалеку полисмен и отбивал грязную когтистую руку нищего. Юань всякий раз съеживался, опускал голову и спешил прочь. Дух его был воспитан так, что каждый удар дубинкой по рукам или спине нищего, казалось, доставался ему самому. Эта его собственная истощенная рука дергивалась и падала, сломанная ударом. В ту пору своей жизни Юань любил развлечения и не хотел видеть бедных, но в силу воспитания все же видел их, сам того не желая. В новой жизни Юаня были не только веселые ночи, осталось место и упорному труду, учебе. В школе он смог ближе узнать своих кузенов Шена и Мэна, которых Айлан прозвала поэтом и бунтарем. Здесь, в школе, они показывали свои настоящие лица, и в классных комнатах или на поле для игры в большой мяч все они, все три молодых брата, могли забыться. Они могли прилежно сидеть за партой и слушать учителя, а могли бегать, прыгать и орать на своих товарищей или безудержно хохотать над чьей-нибудь скверной игрой, и братья открывались Юаню совсем иными сторонами, нежели дома. Ибо дома, среди старших, молодые люди никогда не бывали самими собой. Шен всегда молчал, со всеми бывал чрезмерно добр и никому не показывал свои стихи. Мэн ходил угрюмый, шивал углы и маленькие столики, заставленные игрушками или пиалами с чаем, и мать без конца покрикивала на него. «Клянусь, ни один мой сын не бывал неуклюж. Ты как молодой бычок. Почему ты не ходишь бесшумно и осторожно, как Шен?» А когда Шен возвращался с танцев поздно ночью и наутро не мог вовремя подняться, чтобы пойти в школу, мать кричала на него. «Клянусь, я самая многострадальная мать на свете. Все мои сыновья никчёмны. Почему ты не можешь сидеть дома, как Мэн? Он ведь не шастает по ночам в обличье заграничного дьявола по неизвестно каким непотребным местам. Знаю, ты берешь пример со старшего брата, а тот пошел в отца. Я всегда говорила, во всем виноват ваш отец». На самом деле Шен никогда не ходил в те дома, которые посещал его старший брат, сластолюбец. Он предпочитал более изысканные развлечения, и Юань часто видел его там же, где веселилась Айлан. Иногда он бывал там вместе с ними, а иногда шел один с какой-нибудь очередной возлюбленной, и те ночь напролет танцевали вдвоем, не говоря друг другу ни слова и упиваясь каждой минутой. Так братья шли своими дорогами, и каждый был увлечен какой-то одной тайной стороной жизни этого большого и многолюдного города. Однако, хотя Шен и Мэн были совершенно разными людьми и могли бы часто ссориться, чаще, чем со старшим братом, который был гораздо взрослее, потому как между ними родилось еще два сына. Один в юности повесился, а второго отдали тигру. Они почти не вздорили. Отчасти дело было в мягком и легком характере Шена. Тот считал, что на свете нет ни одной серьезной причины для ссор, и потому во всем уступал Мэну. Отчасти их мир объяснялся тем простым обстоятельством, что оба были посвящены в тайны друг друга. Если Мэн знал, куда Шен ходил по ночам, то Шен знал о тайных революционных устремлениях Мэна и обо всех секретных местах, где тот бывал, причем куда более опасных, чем увеселительные дома. Словом, оба помалкивали, и когда мать ругала их, не пытались выставлять себя в лучшем свете за счет другого. Однако оба брата со временем начали узнавать Юаня и полюбили его, потому что тот умел хранить молчание и ни одному из них не выдавал того, что по секрету узнал от другого. Учеба стала занимать почти все время Юаня, и ему искренне нравилось учиться. Он купил целую груду новых книг и всюду ходил со стопкой учебников в руках, обзавелся карандашами и, наконец, даже купил себе заграничную ручку, как у остальных учащихся, и носил ее на отвороте пиджака, а свою прежнюю кисть забросил и пользовался ею только раз в месяц, когда писал отцу. Книги казались Юаню волшебством. Он переворачивал их чистые, незнакомые страницы и старался сделать так, чтобы в мозгу отпечаталось каждое слово. Он учился и учился, из одной лишь любви к учебе. Когда мог, Юань поднимался на рассвете и читал. То, что не понимал, он старался вызубрить наизусть и заучивал целые страницы. Завтракая ни свет ни заря в полном одиночестве, поскольку в дни его учебы ни Айлан, ни ее мать не вставали так рано, он убегал в школу, шел по малолюдным улицам и всегда первым приходил в класс. Если учитель тоже приходил пораньше, Юань пользовался этим, чтобы узнать чуть больше, и, преодолевая стеснение, задавал учителю вопросы. Если же учитель вдруг не приходил вовсе, что случалось редко, Юань не радовался нежданному отдыху, подобно остальным ученикам. Нет, он воспринимал это как невосполнимую утрату и проводил час за чтением учебника, пытаясь усвоить то, что мог бы дать учитель. Учеба была самым приятным досугом для Юаня. Он жадно изучал историю всех стран мира, читал повести и стихи зарубежных авторов и научные труды о внутреннем устройстве зверей. Больше всего ему нравилось изучать виды листьев, семян и корней растений, как дождь и солнце влияют на почву, как выращивать те или иные культуры, отбирать семена и увеличивать урожай. Все это и многое другое Юань охотно узнавал и корил себя за то, что слишком много времени тратит на сон и еду, но его молодое тело постоянно голодало и требовало сна и пищи. Госпожа украдкой наблюдала за ним, и хотя ничего не говорила, все запоминала и следила, чтобы за столом перед ним ставили его любимые кушанья. Он часто виделся с двоюродными братьями. Больше всего времени он проводил именно с ними. С Шеном он учился в одной группе и часто слышал, как зачитывают вслух и хвалят его стихи. В такие минуты Юань поглядывал на брата с кроткой завистью и мечтал, чтобы и у него получались такие безупречные рифмы, хотя сам Шен сидел, скромно потупившись, и делал вид, что похвалы окружающих для него ничего не значат. И ему даже могли бы поверить, если бы не крошечная гордая улыбочка, иногда возникавшая на красивых губах и выдававшая его истинные чувства. Что же до Юаня, то он в ту пору почти не писал стихов, потому что ему некогда было просто сесть и помечтать, а если и писал, то строчки получались грубыми, и слова не складывались так ловко, как прежде. Казалось, что его мысли слишком велики, не по размеру ему, и потому не способны принять форму слов, не идут в руки. Даже когда он подолгу их переписывал, шлифовал и приглаживал, старый учитель обычно говорил так. «Получилось интересно, надо отдать тебе должное. Однако я не вполне понимаю, что ты имеешь в виду». Однажды он высказался так об очередном стихотворении Юаня, о семени, и Юань сам толком не смог объяснить, что хотел сказать. Запинаясь, он выпалил. «Мне кажется, я имел в виду, что в семени, в этом последнем атоме семени, брошенном в землю, наступает такой момент, такая точка, в которой семя перестает быть просто материей. В нем пробуждается дух, сила, некая жизнь, миг между материей и духом. Если бы можно было поймать этот миг превращения, когда семя начинает расти, понять перемену...» «Да», — с сомнением проговорил учитель, добрый престарелый господин с очками, сидевшими на кончике носа, сквозь который он теперь смотрел на Юаня. Он так давно работал учителем, что уже точно знал, чего хочет от молодежи и что правильно, поэтому теперь он отложил стихи Юаня в сторону, поправил очки и рассеянно произнес, беря в руки следующую работу. «Пожалуй, вы еще сами не вполне ясно понимаете, о чем пишете. А вот работа более интересная, называется «Прогулка летним днем». Очень хорошие стихи. Давайте послушаем». Это было стихотворение Шена. Юань погрузился в молчание и оставил при себе свои мысли. Он завидовал красивым, стремительно текучим мыслям Шена и его чистым рифмам. Впрочем, то была не горькая, не жгучая зависть, а кроткая, полная искреннего восхищения чужим талантом и внешностью, ибо Юань втайне любовался красотой двоюродного брата, явно превосходившей его собственную. Однако подлинное «я» Шена оставалось для него загадкой. При всей его улыбчивой и учтивой открытости никто не знал Шена хорошо. Он мог щедро расточать добрые и хвалебные слова, они всегда давались ему легко, однако слова никогда не отражали его истинных мыслей. Порой он подходил к Юаню и говорил: «Давай сегодня после учебы сходим в кино. Во Всемирном театре идет превосходная заграничная картина». Они шли, сидели 3 часа в зале и выходили на улицу, и хотя Юаню очень нравилось проводить время с двоюродным братом, он не помнил, чтобы тот хоть что-нибудь говорил. Он помнил только улыбчивое лицо Шена и его странные, сияющие в полутьме овальные глаза. Лишь один раз Шен высказался о Мэнни и революции. «Я не из таких. Никогда не стану революционером. Слишком уж я люблю свою жизнь и красоту. Лишь красота берет меня за душу. Я не готов умирать во имя какой-то великой цели. Однажды я поплыву за море, если там будет красивее, чем здесь, что ж. Быть может, я там и останусь. Как знать. Я не собираюсь страдать за простой народ. Они грязные, от них несет чесноком. Пусть умирают, нам-то что?» Все это было сказано самым безмятежным и приятным тоном. Они сидели в золоченном зале театра и глядели на хорошо одетых господ и дам вокруг, евших пирожные и орехи и куривших заграничные сигареты. Казалось, Шен говорил за них всех, это был их общий голос. Хотя Юань любил брата, он не мог не ощутить холода внутри, когда раздались эти спокойные слова. «Пусть умирают, нам-то что?» Ибо Юань по-прежнему ненавидел смерть, и пусть в ту пору его жизни рядом с ним не было бедных крестьян, он все же не хотел, чтобы они умирали. Эти слова Шена побудили Юаня однажды задать ему вопрос о Мэне. Мэн и Юань редко разговаривали, зато в мяч играли в одной команде, и Юаню нравилась неукротимость его движений, прыжков и ударов. У Мэна было самое сильное, самое выносливое тело из всех игроков. Большинство молодых людей были бледны, расхлябаны, закутаны в множество одежд и тяжелы на подъем, потому бегали неловко, как дети, и неуклюже обращались с мячом. Бросали его, как девчонки, или вяло пинали, так что он катился совсем недолго и быстро останавливался. Мэн же накидывался на мяч, как на врага, и изо всех сил бил по нему твердым кожаным башмаком. Тот взмывал в небо, падал и высоко отскакивал от земли, и все тело Мэна твердело во время игры, и Юаню нравилось это не меньше, чем красота Шена. Поэтому однажды он спросил Шена: «Откуда ты знаешь, что Мэн революционер?» И Шен ответил: «Он сам мне сказал. Он иногда рассказывает, чем занимается, похоже, мне одному. Иногда я его побаиваюсь, если честно. Но не смею рассказать о его делах ни отцу, ни матери, ни даже старшему брату, потому что они станут его ругать, а он по своей природе такой несдержанный и запальчивый, что сразу убежит из дому, притом навсегда. Сейчас он мне доверяет и много рассказывает, поэтому я осведомлен о его делах, хотя и отдаю себе отчет, что знаю далеко не все. Он дал какой-то безумный патриотический обет, подписал его собственной кровью». «И много среди наших однокашников таких революционеров?» — не без тревоги спросил Юань. Он-то думал, что здесь безопасно, а теперь понял, что ошибался, ведь именно этим занимались его товарищи из военной школы, к рядам которых он не пожелал примкнуть. «Много?» — кивнул Шен. «И девушек тоже». Вот тут Юань вытаращил глаза. Среди учащихся действительно были девушки. Такие порядки царили в этом новом приморском городе. Занятия в школах для юношей разрешалось посещать и девушкам. Их, конечно, было мало. Большинство или опасались учиться сами, или их не пускали отцы, но все же десяток-другой девушек в школе набралось. И Юань порой встречал их в классах, но внимания на них не обращал и вообще не считал их частью своей здешней жизни, поскольку красотой они не отличались и всегда сидели, уткнувшись в книги. Однако после того неприятного разговора с Шеном он стал посматривать на них с любопытством. Проходя в коридоре мимо девушек, те всегда шли, прижав к груди учебники и опустив глаза, он невольно дивился, как такое кроткое создание может участвовать в тайных заговорах. Особенно его заинтересовала одна девушка, потому что больше таких в его с Шеном классе не было. Сухонькая, костлявая, как маленькая голодная птичка, с тонкими заостренными чертами лица, высокими скулами и тонкими губами, бледными, едва различимыми под прямым носом. На уроке она никогда не говорила, и никто не знал, о чем она думает, потому что ее работы не были ни плохими, ни хорошими, и учитель их не упоминал. Однако она присутствовала на каждом занятии и невозмутимо слушала каждое его слово. Лишь в ее узких, серьезных глазах порой вспыхивал огонек интереса. Юань разглядывал ее с любопытством, пока однажды девушка не почувствовала, что на нее смотрит, и не обернулась. С тех пор, стоило Юаню украдкой глянуть на нее, он всякий раз встречал ее неотрывный взгляд и потому больше не осмеливался смотреть. Зато он спросил про нее у Шена, такой нелюдимой она была, и Шен со смехом ответил: «А, это? Как раз одна из них, да, подруга Мэна. Они вечно о чем-то шушукаются, строят тайные козни. Ты только взгляни на ее холодное лицо. Из таких ледышек получаются самые надежные бунтари. Мэн слишком горяч. Сегодня он пылок рвется в бой, а завтра впадает в отчаяние. А эта девушка холодна и тверда, как лед. Терпеть не могу холодных, они всегда одинаковые. Зато она остужает пыл Мэна, когда тот начинает пороть горячку, и успокаивает его своим неизменным спокойствием, когда тот отчаивается. Она из какой-то глухой провинции, где уже началась революция. «Что они замышляют?» — с любопытством спросил Юань, понизив голос. «Собираются дать отпор армии, когда-то придет», — сказал Шэн, пожимая плечами, и сделанным безразличием побрел прочь туда, где их никто не услышит. «В основном они работают с рабочими на фабриках, которые за свой тяжелый каждодневный труд получают сущие гроши. Еще они рассказывают рикшам, как их угнетают богачи, как жестоко с ними обращается заграничная полиция и все в таком роде. Наускивают народ, чтобы те в нужный час не испугались восстать и силой взять то, что принадлежит им по праву. Вот увидишь, Юань, они еще попытаются заманить тебя в свои ряды. Мэн обязательно с тобой поговорит. На днях он меня спрашивал, что ты за человек, революционер ли в душе». В один прекрасный день Юань в самом деле узнал, что Мэн его ищет. Когда они встретились, тот положил руку ему на плечо, поймал его за воротник и произнес в своей привычной угрюмой манере. «Мы с тобой двоюродные братья, а до сих чужие друг другу. Вдвоем почти не бываем. Давай сходим вместе в чайный дом у школьных ворот и поедим». Поскольку дело было в конце учебного дня, Юань не мог ему отказать, и они пошли обедать. Какое-то время они сидели в тишине, и Юаню даже стало казаться, что Мэн ничего особенного не собирался ему говорить, потому что он просто сидел и глазел в окно на улицу и прохожих, а если и заговаривал, то лишь чтобы отпустить какую-нибудь злую шутку об увиденном. «Ты глянь на этого жирного толстосума в машине», — сказал Мэн один раз. «Глянь, как он ест и как хохочет. Наверняка вымогатель, ростовщик, банкир или фабрикант. Я таких издалека вижу. И невдомёк ему, что сидит на пороховой бочке». Юань, поняв, что имеет в виду его двоюродный брат, промолчал, хотя ему пришло в голову, что родной отец Мэна даже жирнее упомянутого господина. В другой раз Мэн воскликнул. «Нет, ты посмотри на этого извозчика. С каким трудом он тащит свою повозку? Видно, что вот-вот помрет с голоду. Он сейчас нарушил мелкое дорожное правило. Недавно приехал из деревни, еще не знает, что нельзя пересекать улицу, когда полисмен вот так держит руку. Ну, что я говорил? Теперь полицейский его побьет. Смотри, еще и рикшу у него отобрал. Теперь этот бедолага потерял и повозку, и заработок за целый день. А вечером ему все равно придется платить за аренду рикши». Глядя, как возчик отворачивается и в отчаянии роняет голову, Мэн вспыхнул, голос у него задрожал, и Юань с потрясением увидел, что его странный брат плачет от ярости и тщетно глотает слезы. Мэн увидел сочувственный взгляд Юаня и сдавленно произнес: «Пойдем куда-нибудь, где можно поговорить. Я умру, если не выговорюсь. Меня так злит тупая покорность народа, прямо убить их готов». И Юань, чтобы успокоить брата, отвел его в свою комнату, закрыл дверь и дал ему выговориться. Разговор с Мэном пробудил в глубине его души чувства, о которых он предпочитал бы не вспоминать. Юань искренне радовался легкости последних дней. Наконец-то он мог отдохнуть от долга и посвящать все свое время только тому, что ему нравилось — учебе и развлечениям. Две женщины дома, госпожа и ее дочь, не скупились на похвалы и ласки, и он жил в тепле, достатке и любви. Он с радостью забыл бы, что на свете остались люди, которым не хватает тепла и пищи. Он был так счастлив, что не хотел думать ни о чем плохом, и даже если в предрассветные часы его охватывали мрачные опасения, что отец по-прежнему имеет над ним власть, он тут же задвигал эти мысли подальше, потому что доверял находчивости госпожи и знал, что она о нем позаботится. Однако после разговора с Мэном прежняя тень омрачила душу Юаня, до сих пор сторонившуюся теней. И все же благодаря таким беседам родина по-новому открывалась Юаню. За дни, проведенные в глинобитном доме, он впервые увидел ее широкие просторы и плодородные земли. Он увидел прекрасное тело своей страны, пусть ее народ и не вызывал у него глубокого сочувствия. Здесь, на городских улицах, Мэн научил его видеть ее душу. Подмечая каждую, даже малейшую несправедливость по отношению к простолюдинам и рабочим, он научил Юаня наблюдательности. Так как рядом с очень богатыми всегда есть и очень бедные, Юань, гуляя по улицам, встречал их на каждом углу, поскольку большинство горожан были бедны. Он видел заморенных голодом и болезнями детей, слепых, немытых и вонючих. На самых богатых и пестрых улицах, украшенных шелковыми полотнами, трепещущими на ветру, застроенных большими магазинами и лавками, на балконах которых, привлекая покупателей, играли наемные музыканты, даже на таких улицах выли и стенали грязные нищие, и лица многих прохожих были бледны и худы, и всюду толпились проститутки, еще до наступления темноты, выходившие на свой голодный промысел. Он видел все, и картины эти оставляли в нем куда более глубокий след, чем в Мэне, ибо Мэн был из тех, кто обязательно должен служить высокой цели и все вокруг подчинять этому суждению. Стоило ему увидеть изможденного голодом человека или толпу попрошаек у ворот портовых складов, где продавали за грош тухлые яйца, а свежие грузили на корабли и увозили за границу, или ленивых богачей, разодетых в шелка женщин, смеющихся и весело щебечущих под крики нищих, Мэн тотчас взрывался, и любую мучившую его боль исцелял одним криком. «Ничего не изменится, покуда мы не достигнем своей цели. Нам нужна революция. Надо свергнуть всех богачей и выгнать иностранцев, севших нам на шею, а бедные должны прийти к власти. Только революция позволит этому свершиться. Юань, когда же ты увидишь свет и примкнешь к нам? Ты нам нужен. Мы все нужны нашей стране». И Мэн уставлял на Юаня свирепый горящий взор, будто хотел буравить им брата до тех пор, покуда тот не поклянется служить революции. Однако Юань не мог принести такой клятвы, потому что революция его пугала. От нее он в свое время избежал. А еще он почему-то не мог поверить, что революция способна исцелить все эти недуги, да и ненавидеть богатых такой лютой и непримиримой ненавистью, как у Мэна, не мог. От одного лишь вида округлого сытого тела или золотого кольца на пальце богача или мехов на его плечах, или драгоценных камней в ушах его женщины и ее густо напудренного, разукрашенного лица, Мэн мог впасть в ярость и еще тверже уверовать в революцию. Юань же порой против собственной воли подмечал добрую улыбку на лице богатого господина или полные жалости накрашенные глаза его нарядной жены, протягивавшей нищему серебряную монету. Еще ему нравилось слышать смех, неважно богатых или бедных. Смеющийся человек вызывал у Юаня симпатию, даже если он знал, что тот злодей. Правда заключалась в том, что Мэн ненавидел и любил людей просто за то, что лица у них белы или черны, а Юань никогда не смог бы сказать «этот человек богатый, значит, плохой», а этот бедный, значит, хороший, поэтому подчинить всю свою жизнь служению одной цели он не мог, какой бы высокой она ему ни казалась. Он не мог как следует возненавидеть даже иностранцев, лица которых то и дело мелькали в уличной толпе. Город, торговавший со всеми странами мира, был полон иностранцев всех мастей, говоривших на самых разных языках, и Юань часто видел их на улицах. Одни вели себя скромно, другие развязно и злобно, часто они бывали пьяны, и среди них было много как бедных, так и богатых. Еще сильнее, чем богачей, Мэн ненавидел богатых иностранцев. Никакое иное проявление жестокости не возмущало его так, как если он видел, что пьяный заграничный матрос пинает рикшу, или белая женщина покупает что-то у лавочника и хочет во что бы то ни стало заплатить меньше, чем тот просит, а такие мелкие недоразумения, как известно, постоянно происходят в больших приморских городах, где встречаются и смешиваются люди разных народов. Мэну было жалко для этих иностранцев даже воздуха, которым те дышали. Встречая их на улицах, он никогда не уступал им дорогу. Его молодое лицо сразу мрачнело, и он шире расправлял плечи, чтобы нарочно задеть человека, даже если то была женщина. Грубо толкая прохожих плечом, он с ненавистью бормотал: «Так им и надо. Нечего им делать на нашей земле. Они приехали грабить и разорять нашу страну. Своей религией они разоряют наши души и умы, а их торгаши отнимают у нас товары и деньги». Однажды Юань и Мэн вместе возвращались домой из школы и прошли мимо стройного мужчины с белой кожей и длинным носом, как у белых, однако глаза и волосы его были необычайно черны. Мэн бросил на прохожего свирепый взгляд и крикнул Юаню: «Больше всего в этом городе я ненавижу вот таких людей. Не то ни сё, смешанные крови и с разладом в душе. Им нельзя доверять. А китаец, будь то мужчина или женщина, решивший смешать кровь с чужеземцем, достоин самой страшной смерти. Я казнил бы их всех, как предателей, и вот таких полукровок в первую голову». Юань заметил благодушное лицо юноши и его взгляд, терпеливый, несмотря на белую кожу. «Мне он показался добрым человеком. Я не могу записать его в злодеи на том лишь основании, что у него белая кожа и смешанная кровь. Он не виноват в том, что сделали его родители». «Ты обязан его ненавидеть, Юань!» — вскричал Мэн. «Разве тебе неизвестно, что белокожие сделали с нашей страной? Как заковали нас в кандалы своих жестоких, несправедливых международных соглашений? Мы даже законы не можем принимать сами. А если белый убьет нашего соотечественника, он не понесет за это ответственности. Ни суда, ни следствия не будет». Пока Мэн распалялся, Юань слушал и виновато улыбался, чувствуя неловкость за свое спокойствие и понимая, что, вероятно, ему в самом деле положено ненавидеть чужеземцев, но он просто не был на это способен. Вот почему Юань пока не мог примкнуть к рядам революционеров. Он ничего не сказал Мэну, когда тот его умолял, лишь застенчиво улыбался и не отказывал прямо, а вновь приводил в качестве оправдания свою занятость, У него не было времени даже на столь важное дело, и Мэн в конце концов отстал от него, даже перестал с ним разговаривать, лишь угрюмо кивал при встрече. По выходным и патриотическим праздникам, когда все должны были выходить на улицы с флагами и петь, Юань тоже выходил, чтобы его не сочли предателем, но ни в какие тайные объединения не вступал и в подрывной деятельности не участвовал. Порой до него доходили новости о тех, кто участвовал. У одного студента под кроватью нашли бомбу, которую тот собирался бросить в какого-то влиятельного человека, а однажды целая банда заговорщиков избила ненавистного учителя за то, что тот водил дружбу с чужеземцами. Слыша такое, Юань лишь еще глубже зарывался в учебники и не позволял себе отвлекаться на что-либо другое. На самом деле жизнь Юаня была под завязку набита событиями, так что добраться до сути чего-либо он не успевал физически. Стоило ему задуматься о проблеме богатых и бедных или попытаться осмыслить доводы Мэна или даже целиком отдаться веселью, как в голову обязательно приходило что-нибудь еще. Во-первых, голова его была занята всем, что он узнавал в школе. Множеством удивительных знаний и умений, волшебством науки, которое открывалось ему в лаборатории. Даже на химии, которую он недолюбливал из-за резких запахов, оскорблявших его тонкий нюх, он не уставал дивиться необычным оттенкам зелий и тем, как две нейтральные жидкости, соединяясь, вдруг взрывались фонтаном пены или приобретали яркий цвет или совершенно иной запах и таким путем образовывали третью. В ту пору его голова заполнялась таким количеством впечатлений, даруемых этим удивительным городом, где встречались люди со всего света, что ни днем, ни ночью Юань не успевал как следует обдумать каждое. Он не мог целиком посвятить ум какой-либо науке, ибо их было великое множество, и в душе он завидовал братьям и сестре. Шэн жил в мире любви и мечтаний, Мэн избрал революционный путь, а Айлан — красоту и удовольствие. Юаню по сравнению с ними приходилось нелегко. Слишком разнообразна была его жизнь. Городские нищие были так неприглядны в своей нищете, что Юань не мог толком им сочувствовать. Конечно, он их жалел и хотел накормить и одеть каждого. Стоило черной сохшей клешне попрошайки вцепиться в полы его одежд, он почти всегда клал в нее монету. Однако даже подавая милостыню, он сознавал, что делает это не из сострадания, а чтобы откупиться от этой грязной цепкой руки, от этого жалобного скулежа по духам. «Подайте на пропитание, добрый господин, смилуйтесь». Не дайте помереть от голода мне и моим детям. В этом городе лишь одно зрелище было еще ужаснее, чем нищие на улицах — их дети. Юань не мог выносить хныканье бедных детей, не мог смотреть на их лица, на которых уже отпечаталась жалобная гримаса. А хуже всего были полураздетые младенцы, висевшие на голых отвисших грудях матерей. Юань с содроганием отворачивался от них и спешил прочь, отводя взгляд и на ходу швыряя гроши. Про себя он думал. Я мог бы примкнуть товарищем Мэна, не будь эти бедные такими омерзительными. И все же что-то мешало ему полностью отгородиться от нищих соотечественников, его прежняя любовь к полям, земле и деревьям. Зимой в городе эта любовь утихла, и Юань часто о ней забывал. Однако с наступлением весны на него стало находить странное беспокойство. Теплело, и в маленьких городских скверах и палисадниках набухали почки, зеленели молодые листья, а на улицах появились торговцы с корзинами на длинных шестах, в которых виднелись карликовые сливовые деревца с изогнутыми ветвями, покрытыми пышным белым цветом, толстые пучки фиалок и весенних лилий.